Парить упыриху полагается с двух рук и обязательно начиная с живота. Зулейха сначала осторожно ведет веником, подготавливая кожу, потом начинает бить двумя вениками попеременно. На теле старухи тотчас появляются красные пятна, черные березовые листья брызжут во все стороны. «И парить не умеешь, сколько лет тебя учу!» Упыриха повышает голос, чтобы перекричать долгие хлесткие шлепки. «Сильнее давай же, давай, мокрая курица! Разогрей мои старые кости! Злее работай, бездельница! Разгоняй свою жидкую кровь, может, загустеет! Как же ты мужа своего любишь по ночам, если такая слабая, а? Уйдет, уйдет, Муртаза, к другой, которая крепче и бить, и любить будет! Я и то крепче ударить могу! Парь лучше, а не то ведь ударю! Схвачу за волосы и покажу, как надо! Я не Муртаза, спуску не дам! Где же твоя сила, курица? Ты же еще и не умерла пока!» «Или умерла?» Старуха уже кричит во все горло, приподнимая к потолку искаженное гневом лицо. Зулейха размахивается, что есть силы, и рубит обоими вениками, как топором по мерцающему в дрожащем паре телу. Прутья визжат, рассекая воздух. Старуха крупно вздрагивает, через живот и грудь пробегают широкие алые полосы, на которых темными зернышками взбухает кровь. «Наконец-то!» — хрипло выдыхает упыриха, откидывая голову обратно на лавку. В глазах темнеет, и Зулейха сползает по ступеням, лаюкая вниз на скользкий прохладный пол. Дыхание сбит, руки дрожат. «Поддай-ка еще пару и принимайся за мою спину», — командует упыриха спокойно и деловито. Слава Аллаху, мыться старуха любит внизу. Садится в огромный до краев наполненный водой деревянный таз, аккуратно опускает в него длинные плоские мешки грудей, висящие до пупа, и начинает милостиво протягивать Зулейхе по одной руки и ноги. Та трет их распаренным лыковым мочалом и смывает длинные катышки грязи на пол. Настает черед головы. Две тонкие седые косицы, тянущиеся до бедер, нужно распустить, намылить и прополоскать, не задевая большие висячие серьги-полумесяцы и не заливая водой незрячие глаза. Ополоснувшись в нескольких ведрах холодной воды, упыриха готова. Зулейха выводит ее в раздевальню и начинает обтирать полотенцами, гадая, откроет ли ей старуха свой таинственный сон. В том, что сыну она все уже рассказала сегодня, Зулейха не сомневается. Вдруг упыриха больно тычет ее в бок вытянутым вперед корявым пальцем. Зулейха ойкает и отклоняется. Старуха тычет повторно, третий раз, четвертый. Что это с ней? Не перепарилась ли? Зулейха отскакивает к стене. Через пару мгновений свекровь успокаивается. Привычным жестом требовательно вытягивает руку, нетерпеливо ведет пальцами. Зулейха вкладывает в них приготовленный заранее кувшин с питьевой водой. Старуха отхлебывает жадно, капли бегут по глубоким складкам от уголков рта к подбородку. Потом размахивается и с силы швыряет сосуд в стенку. Глина звонко дзынькает, разлетается на куски, по бревнам ползет темное водяное пятно. Зулейха шевелит губами в кратко беззвучной молитве. Да что это сегодня с упырихой, Аллах всемогущий? Вот ведь разыгралась. Неужели умом тронулась от возраста? Зулейха пережидает немного. Потом осторожно приближается и продолжает одевать свекровь. «Молчишь!» Осуждающе произносит старуха, позволяя надеть на себя чистую исподнюю рубаху и шаровар. «Всегда молчишь, немота! Если бы кто со мной, так я бы убила!» Зулейха останавливается. А ты не сможешь ни ударить, ни убить, ни полюбить. Злость твоя спит глубоко и не проснется уже без злости. Какая жизнь? Нет, не жить тебе никогда по-настоящему. Одно слово — курица. И жизнь твоя куриная, — продолжает упыриха с блаженным вздохом, откидываясь к стене. Вот у меня была настоящая. Я уже и ослепла, и оглохла, а все еще живу, и мне нравится. А ты не живешь, поэтому не жалко тебя. Зулейха стоит и слушает, прижав к груди валенки старухи. Умрешь ты скоро, во сне видела. Мы с Муртазой в доме останемся, а за тобой прилетят три огненных ферештэ и унесут прямиком в ад. Все как есть видела. И как хватают они тебя под руки, и как швыряют на колесницу, и как везут в пропасть. А я стою на крыльце, смотрю. А ты и тогда молчишь. Только мычишь, словно кюбелек. И глазище свои зеленые выкатило, пялишься на меня, как безумная. Ферештэ хохочут, держат тебя крепко, щелк кнутом, и разверзается земля, и щели дым с искрами, щелк, и полетели вы все туда и пропали в этом дыме. Ноги слабеют, и Зулейха выпускает из рук валенки, прислоняется к стене, медленно стекает по ней на тонкий палас, едва прикрывающий холод пола. «Может, еще не скоро сбудется?» Упыриха широко и сладко зевает. «Сама знаешь, какие сны быстро исполняются, а какие через месяцы, я уже и забывать их начинаю». Зулейха кое-как одевает старуху. Руки не слушаются. Упыриха это замечает, недобро ухмыляется. Потом садится на лавку, опирается решительно на клюку. «Я с тобой сегодня из бани не пойду. Может, у тебя от услышанного разум помутился. Кто знает, что тебе в голову придет, а мне еще долго жить. Так что зови Муртазу, пусть он меня домой ведет и спать укладывает». Зулейха, запахнув покрепче тулуп на распаренном голом теле, придет в дом, приводит мужа. Тот вбегает в раздевальню без шапки, не стряхнув с валенок налипший снег. «Что случилось, они?» Подбегает к матери, обхватывает ее руки. «Не могу». Вдруг ослабшим голосом шелестит Упыриха, роняя голову на грудь сыну. «Не могу больше». «Что? Что?» Муртаза падает на колени и принимается ощупывать ее голову, шею, плечи. Трясущейся рукой старуха кое-как развязывает тесемки кульмек на груди и тянет за ворот. В открывшемся проеме на светлом треугольнике кожи темнеет багровое пятно с крупными черными зернами спекшейся крови. Кровоподтек тянется за проем рубахи вниз к животу. «За что?» Упыриха изгибает рот круглым коромыслом. Из глаз ее выкатываются две крупные блестящие слезы и теряются где-то в мелко дрожащих морщинах на щеках. Она припадает к сыну и беззвучно трясется. «Я ведь ничего ей не сделала». Муртазу подбрасывает на ноги. «Ты!» — рычит он глухо, буравя глазами Зулейху и ощупывая рукой стену около себя. Под руку попадаются пучки засушенных трав, связки мочалок, срывает, отшвыривает. Наконец в ладонь ложится тяжелая ручка метлы. Он ухватывает покрепче и замахивается. «Не била я ее!» — сдавленно шепчет Зулейха, отскакивая к окну. «Никогда, ни разу пальцем не тронула! Она сама попросила!» «Муртаза, сынок, не бей ее, пожалей!» — раздается из угла дрожащий голос Упырей. «Она меня не жалела, а ты ее пожа!» Муртаза швыряет метлу. Черенок больно ударяет Зулейху в плечо, тулуп сваливается на пол, валенки сбрасывает сама и юркает в парной. Дверь за ней с грохотом затворяется, гремит засов. Муж запирает ее снаружи. Припав горячим лицом к маленькому запотевшему окошку, Зулейха сквозь танцующую пелену снега глядит, как муж и свекровь двумя высокими тенями плывут в дом. Как зажигаются и гаснут окна на стороне Упырихи. Как Муртаза тяжело шагает обратно в баню. Зулейха хватает большой черпак и окунает в стоящий на печи таз с водой, от которого поднимаются вверх пышные клубы пара. Опять гремит засов. Муртаза стоит в проеме двери в одном из подним, в руке все та же метла. Делает шаг вперед и закрывает за собой дверь. «Швыряй в него кипятком! Прямо сейчас! Не жди!» Зулейха, часто дыша и держа перед собой черпак на вытянутых руках, шагает назад и упирается спиной в стену, ощущая лопатками крутую выпуклость бревен. Муртаза делает еще один шаг и черенком выбивает черпак из рук Зулейхи. Подходит. Рывком кидает ее на нижнюю леуке. Зулейха больно ударяется коленями и простирается на полке. «Лежи смирно, женщина», — говорит он. И начинает бить. Метлой по спине — это не больно. Почти как веником. Зулейха лежит смирно, как и велел муж, только вздрагивает и царапает ногтями леуке при каждом ударе, поэтому бьет он недолго. Быстро остывает. Все-таки хороший муж ей достался. Потом она его парит и моет. Когда Муртаза выходит в раздевальную охолонуть, перестирывает белье. Самой вымыться уже нет сил. Усталость проснулась, налила тяжестью веки, замутила голову. Кое-как ведет мочалом по бокам и ополаскивает волосы. Остается только вымыть полы в бане и спать. Спать. Мыть полы была с детства приучена на коленях. Согнувшись в поясе или присев на корточки, только лентяи работают, учила мать. Зулейха не считает себя лентяйкой. И сейчас трет склизкие темные половицы, скользя по ним ящерицы, припав животом и грудями к самому полу, низко наклонив чугунную голову и высоко подняв зад. Ее качает. Скоро парная отмыта, и Зулейха перебирается в раздевальню. Развешивает влажные паласы, натянувшихся под потолком киште. Пусть просохнут. Собирает черепки разбитого недавно кувшина. Принимается драить полы. Муртаза все еще лежит на лавке. Не одетый, завернутый в белую простыню. Отдыхает. Взгляд мужа всегда заставляет Зулейху работать лучше, старательнее, быстрее. Пусть видит, что она неплохая жена, хоть ростом и не вышла. Вот и сейчас, собрав остатки силы, распластавшись по полу, она исступленно возит тряпкой по чистым уже доскам туда-сюда, туда-сюда. Мокрые выбившиеся пряди болтаются в такт, неприкрытые груди елозят по половицам. «Зулейха!» — низко произносит Муртаза, глядя на голую жену. Она разгибается в поясе, стоя на коленях и не выпуская из рук тряпку, но сонных глаз поднять не успевает. Муж обхватывает ее сзади и бросает животом на лавку, наваливается всем телом сверху, дышит тяжело, хрипит, начинает вдавливать, втирать в жесткие доски. Он хочет любить свою жену, но тело его не хочет. Разучилась слушаться его желаний. Наконец Муртаза встает с нее и начинает одеваться. «Даже плоть моя тебя не хочет», бросает не глядя и выходит из бани. Зулейха медленно поднимается с лавки, в руке все та же тряпка. Домывает пол, развешивает мокрое белье и полотенце. Одевается и придет домой. Расстраиваться из-за случившегося с Муртазой нет сил. Страшное пророчество у Пурихи. Вот о чем она будет думать. Но завтра, завтра, когда проснется. В доме уже погас свет. Муртаза еще не спит, дышит на своей половине громко и бодро. Доски всякие поскрипывают под ним. Зулейха на ощупь пробирается в свой угол, ведя рукой по теплому шершавому боку печи. Падает на сундук, не раздеваясь. «Зулейха!» — громко зовет Муртаза. Голос довольный, ласковый. Она хочет встать и не может. Тело киселем растекается по сундуку. «Зулейха!» Она сползает на пол, встает на колени перед сундуком, но оторвать от него голову не получается. «Зулейха, мокрая курица, скорее!» Она медленно поднимается и, шатаясь, бредет на зов мужа. Заползает на сяке. Муртаза нетерпеливыми руками спускает с нее шаровары. Досадливо крякает. Вот ведь лентяйка, еще не разделась. Укладывает на спину, задирает кульмек. Его рваное дыхание приближается. Зулейха ощущает, как лицо накрывает длинное, еще пахнущее баней и морозом борода мужа, а недавние побои на спине ноют под его тяжестью. Тело Муртазы, наконец, откликнулось его желанием, и он торопится исполнить их жадно, сильно, долго, торжествующе. Во время исполнения супружеского долга Зулейха обычно мысленно сравнивает себя с маслобойкой, в которой хозяйка сильными руками взбивает масло толстым и жестким пестом. Но сегодня эта привычная мысль не пробивается через тяжелое одеяло усталости. Сквозь пелену сна она еле различает сдавленные всхрипы мужа. Непрекращающиеся толчки его тела усыпляют, как мерно покачивающаяся телега. Муртаза слезает с жены, отирая ладонью мокрый затылок и успокаивая сбившееся дыхание, дышит устало и довольно. «Иди к себе, женщина!» — толкает ее неподвижное тело. Он не любит, когда она спит рядом с ним на сяке. Зулейха, не открывая глаз, шлепает на свой сундук, но не замечает этого. Она уже крепко спит.